29. «И что это было?» — уточнила я, совершенно не понимая, что сейчас произошло. Только что я стояла на улице, злясь на Вельку и на ее легкомысленность, как вдруг горячие ладони Мракьяна на моей талии, и мы уже не в лесу. Спасение одной ведьмы от неумеющей пользоваться силами другой ведьмы. — ответил мне мужчина, убирая от меня ладони и, судя по звуку удаляющихся шагов, отходя в сторону. «Это я сделала?» — уточнила я очевидное, пропустив пояснение Мракьяна мимо ушей, рассматривая нечто похожее на скованную льдом огромную волну, занимающую половину зала. «Но как? Я могла навредить Вельке, да?» — внезапно дошло до меня. «Учись контролировать силу», — сухо отозвался Мракьян, косвенно подтверждая мою догадку. «Легко сказать. Учись. Как обучиться тому, чего не чувствуешь? Как? Да и его совет про сильные эмоции тоже не сработал. При разговоре с Велькой я вообще не подозревала, что из меня может что-то подобное вырваться, как и на кухне до этого». «Я мог бы тебя научить паре приемов», — внезапно предложил Мракьян, вынуждая меня медленно обернуться в его сторону. «С чего вдруг такая невиданная щедрость?» — уточнила я, и тут же в голове вспыхнул ответ. «Он переживал за Вельку. Не хотел, чтобы я ее случайно не превратила в ледышку?» «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет». «Знаешь что?» Медленно выдохнув, я сделала шаг в его сторону. «У нее вообще-то жених есть, и с твоей стороны очень...» «Забавно». Чуть склонив голову, Мракьян едва заметно улыбнулся. «Никак не могу понять, кого ты ревнуешь? Ведьму ко мне или меня к ней? Или за ее жениха переживаешь?» «Я не ревную». Холодно произнесла, не испытывая ничего похожего на ревность. Пока Мракьян рассматривал меня, словно изучал сомнительного происхождения букашку, я пыталась объяснить ему очевидное. «Мне просто не нравится, когда обманывают». Вышло у меня не очень убедительно. Даже я сама поморщилась. Мракьян же и вовсе засмеялся в голос. «При этом сама не прочь солгать». Убрав с лица даже намек на улыбку, он продолжил. «Чужая тьма усиливает твои эмоции в разы, поэтому ты не можешь сдержать силу, что перешла к тебе от меня. Я бы на твоем месте старался учиться контролировать злость и тренироваться на ее фоне или на боли, как вариант. Остальные эмоции тебе рано использовать как проводники». Слишком непредсказуемы последствия выбросов. «Чужая тьма?» — зло повторила я. «Ты хоть понимаешь, что...» «Чего я действительно не могу понять, — не дал он мне договорить, — так это вашего упорства. Если одежда не по размеру, то стоит ли ее носить? И не нужно мне рассказывать про ответственность и черный лес». Поморщился Мракьян, видя готовые сорваться с моих губ возражения. «Неужели за столько поколений, что вы носитесь с мечом, никто не захотел избавиться от всего этого? От обязанности вступления в брак в определенном возрасте, от боли, что несут за собой выбросы силы, когда ей начинает не хватать места в носителе?» «Нет», — четко произнесла я, уверенная в своем ответе. «Такая глупая затея никому из моих предков в голову не приходила». «Зря», — коротко отозвался он. «Так что, учиться будешь?» «Ты так и не ответил. А с чего такая щедрость?» Мракьян лишь коротко пожал плечами, оставляя мой вопрос без ответа. Он лишь поманил меня рукой, прося встать поближе. И, как ни странно, я послушно сделала несколько шагов в его сторону. Помощь мне была действительно нужна. Так зачем отказываться? Тем более, что я уже не раз замечала склонность Мракьяна к молчаливости. Если сразу не озвучил свои мотивы, то пытаться разговорить его бессмысленно. «Глаза закрой», — отдал он мне распоряжение, встав позади и опустив руки мне на плечи. «Что дальше?» Шумно сглотнув, я обернулась на него через плечо. «Тебе нужно научиться контролировать злость», — недовольно ответил Мрак-Ян, осторожным движением руки касаясь моего лица, заставив меня испуганно дернуться. «Перед собой смотри, раз глаза закрытыми держать не можешь». «Не трогай меня», — попросила я, резко отворачиваясь. Словно исполнив мою просьбу, Мрак-Ян убрал руки с моих плеч. Правда, в ту же минуту сомкнул их на моей талии, ощутимо прижав спиной к себе. «Не трогать?» — с издевкой протянул Мрак-Ян, опаляя горячим дыханием мое ухо. «Тебе не нравится?» «Нет!» — рявкнула я, зло повернувшись в его сторону. Руки стали он так и не убрал, продолжая держать меня практически в объятиях. «Ты специально меня злишь?» Неожиданная догадка поразила меня. Он и в лесу делал так же, показывая мне, как я могу уловить потоки приобретенных сил, пока не научусь ими пользоваться. «Вот только ты не злишься», — задумчиво отозвался Мрак-Ян, вглядываясь в мое лицо. «Я в ярости», — почему-то ответила я, наблюдая, как его взгляд медленно спускается к моим губам и останавливается на них. Сердце застучало в груди с удвоенной силой. Все, что я испытывала в эти секунды, напоминало страх с примесью ожидания. Облизнув пересохшие от этой мысли губы, я попыталась отстраниться, но Мрак-Ян не позволил, чуть усилив хватку. «Я...» Хрипло вырвалось из меня, стоило Мрак-Яну поднять взгляд и посмотреть мне в глаза. В чем-то Велька права. Таких пронзительных голубых глаз я тоже никогда прежде ни у кого не встречала. «Тук-тук!» Вздрогнув от громкого голоса кладенца, я наконец-то смогла избавиться от рук Мрак-Яна. Точнее, он сам их убрал, отступая в сторону. Наваждение спало с меня в ту же секунду, уступая место такой желанной сейчас злости. «Тренируйся», — усмехнулся Мрак-Ян, без предупреждения исчезая в снежном вихре. «И куда он?» — растерянно уточнила я, повернувшись в сторону кладенца. «Он невыносим». «Да?» — меч недовольно поджала губы, направившись в мою сторону. «Да что тут думать? К Вельке он вернулся. Он же сам так и сказал, перед тем, как переместить меня сюда». «Ты слышишь?» — прошептала мне кладенец, округлив глаза и начав нервно озираться. «Что именно?» Я не понимала, на что она пытается обратить мое внимание. Вокруг было подозрительно тихо. Даже с улицы не доносилось ни звука. «Как твой отец схватился за сердце?» Убийственным тоном произнесла кладенец, уже не боясь говорить в голос. «Это что сейчас между тобой и отмороженным такое было?» «Где?» — в тон ей ответила я, чувствуя, как начинают теплеть щеки. «Да ты его почти поцеловала!» — возмущалась меч. «Если бы я не появилась, то...» «Я не собиралась его целовать!» Перебила я, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Не выдумывай». «Хорошо», — согласилась кладенец. «Значит, он тебя чуть не поцеловал. Только разницы нет никакой». «Как и поцелуев никаких не было», — начинала я злиться. «Да появись я на минуту позже». «Замолчи», — прошептала я, прикрыв глаза. В чем-то Мрак-Ян был прав. Негативные эмоции работали. По крайней мере, сейчас я впервые смогла сама поймать нить новых сил и даже создать на ладони подобие ледяной сферы. Вот только тьму я тоже чувствовала. Она словно переплеталась с холодом, еще не становясь с ним одним целым, но, судя по ощущениям, до этого было недалеко. «Шигануться!» — пораженно выдохнула кладенец. «Эта дрянь с тьмой смешалась!» «Вижу!» Стряхнув с руки снег, я вновь потеряла контроль над силой. Нет, она не вырывалась, как и тьма. Я просто перестала чувствовать ледяные потоки. Внутри меня снова клубилась лишь привычная мне магия, словно ничего другого здесь нет и никогда не было. Мог ли Мракьян обнаружить смешение сил внутри меня? Может, с этим и было связано его предложение помочь мне, если произошедшее вообще можно назвать помощью. «Не поняла», — прошептала я, почувствовав резкое приближение черного огня. «Зачем?» «Потому что мне тебя отсюда не переместить, а сама ты не сможешь, видимо, из-за этого самого смешения сил», — ответила мне кладенец, ни капли не стыдясь того, что вызвала сюда папу. «Кош, нам надо домой, и чем скорее, тем лучше».